Глава 60. Стоя в пустынном переулке, Марион и Хлоя в ужасе смотрели на мертвое тело Коры. Огромная лужа крови, растекавшаяся по всей кабине, производила жуткое и одновременно завораживающее впечатление. «Значит, моего отца никто не похищал?» — наконец произнесла Хлоя бесцветным голосом. «Нет, но этого не может быть». Она повернулась к Марион. В глазах девочки стояли слезы. «Это мой отец. Если он был свободен, зачем он все это делал?» Марион прижала ее к себе. Она не знала, что ответить. Мысли у нее путались. Вдалеке завыла полицейская сирена. «Нужно уходить. Нельзя здесь оставаться. Кора говорила, что Адриан назначил мне встречу в Венес-Бич. Мы уже здесь». Она сказала, что я должна услышать его любимую мелодию, что это поможет мне его найти. Я больше не могу. Девочка дрожала всем телом. Марион еще крепче обняла ее. «Хлоя, твой отец тебя любит. Ты ведь это знаешь, правда?» «Да. И я тоже тебя люблю. У него, конечно же, были причины». Марион и сама с трудом сдерживалась, чтобы окончательно не сломаться. «Нужно держаться! Мы с тобой вместе, ты и я!» «Ты и я!» «Вместе мы выстоим!» «Да!» «Сосредоточься! Вспомни, что ты говорила про его любимую музыку!» «Кин! Так называется его любимая группа! Он ее слушал постоянно! Особенно песню «Somewhere Only We Know» в том месте, о котором знаем только мы!» «В том месте, о котором знаем только мы», — машинально произнесла Марион по-французски. Да, она знала эту песню, романтическую и грустную, в которой говорилось о том, что близко каждому человеку, об уходящем времени и о тех вещах, которые от нас ускользают, о желании отдохнуть хотя бы недолго, о мечте начать все с нуля. Звуки полицейских сирен приближались. Марион обхватила голову руками. «Черт! Место, о котором знаем только мы! Начать с нуля! Адриан сказал, что я пойму! Он каждый день бегал вдоль здешнего пляжа!» Марион выпрямилась. «Что?» «Отец бегал вдоль пляжа! С плеером, в котором звучала эта музыка! Помнишь, я тебе рассказывала?» «Да-да, я помню!» «Лагуна Бич далеко отсюда! Иногда он здесь и ночевал!» «Что? Он оставался на ночь где-то здесь?» «Да!» «Где? В отеле?» «Не знаю. Мама, наверное, знала». Марион изо всех сил пыталась сосредоточиться. «Место, о котором знаем только мы. Тайное место, связанное с каким-то их общим воспоминанием. Адриан говорил, что она поймет. Начать с нуля». «Ноль!» Она буквально услышала, как что-то щелкнуло в голове. «Карту, быстро!» Марион схватила айпад, вошла в сеть. Загрузила местные карты, ввела два слова в поисковик, и ответ пришел. Марион, потрясенная, обернулась к Хлое. «Боже мой, кажется, я знаю, где твой отец». Марион и Хлоя выбежали из переулка на улицу. Сирены завывали где-то совсем рядом. «Быстрее, на пляж!» — закричала Хлоя. «Нас никто не различит среди джоггеров! Их там всегда много!» Они пересекли улицу и выбежали на набережную. Там был длинный променад с маленькими магазинами и кафе с двух сторон. Народу гуляло довольно много. Туристы, родители с детскими колясками, велосипедисты. Марион ускорилась, одновременно глядя по сторонам на номера домов. «Натан где-то здесь, рядом, совсем близко. Он оставил им эту песню как путеводную нить. Она вела их, указывая им дорогу». Марион казалось, что она уже различает его лицо. Она двигалась все быстрее. Номера мелькали перед ней, соединяясь в сплошные ряды цифр. Сердце болезненно колотилось. Эти удары отдавались во всем теле. Хлоя старалась не отставать. «Быстрее! Еще быстрее!» И вот, наконец, нужный дом. Они были на месте. «Натан!» — не выдержав, закричала Марион. «Папа!» Двухэтажный дом напоминал один из бесчисленных сувенирных магазинчиков. Однако дверь была заперта, окна и витрины закрывали ставни. На фасаде был изображен Нотр-Дам. Вывеска гласила «Нулевой километр». Место, рядом с которым Марион и Натан впервые поцеловались. Это не могло быть случайным совпадением. «Нужно его обойти!» — быстро произнесла Марион. «Сзади наверняка есть другой вход!» Они обежали дом, перелезли через ограду и спрыгнули на небольшую пустую площадку. Перед ними действительно оказалась небольшая дверь. Марион подергала ручку. Заперто. Оглядевшись, она увидела груду каменных блоков. Марион схватилась за один из них. «Помоги мне!» — попросила она Хлою. Они с двух сторон взялись за этот импровизированный таран и ударили в дверь. Еще раз. И еще. С третьего удара дверь поддалась.